Глава 45. Я думала об этом тысячу раз и все-таки не смогла объяснить сразу. Собрать воедино все свои мысли и выдать стройный логичный ответ оказалось довольно сложно. «Потому что он врал», — сказал я после некоторых раздумий. «Конечно, Влад уверен, что это был единственный способ сблизиться со мной, но все равно это неправильно, ведь он хотел, чтобы мы стали близкими людьми, и мы стали». А потом оказалось, что все это время он разыгрывал передо мной спектакль. И как я могу теперь ему верить? Выходило сбивчиво. Я посмотрела на Сержа, пытаясь определить, понимает ли он, что я чувствую. Больше всего я боялась, что мои слова покажутся ему смешными. В конце концов, в его мире больших денег все друг другу врут. Без этого на плаву не удержаться. Но Серж смотрел на меня серьезно. «Я с тобой согласен», — сказал он. «Вранье вообще опасная штука». Он сделал шаг навстречу, и мы оказались в опасной близости. Я даже испугалась, как бы он не вздумал прижать меня к себе, но он только наклонил свое лицо к моему и, посмотрев прямо в глаза, так же серьезно произнес: «Я бы ни за что не стал врать. Я за честные отношения, и вся эта мишура в виде романтики мне не нужна». Его голос звучал тихо и как-то особенно интимно. Я хотела отойти от него на безопасное расстояние, но не могла сделать ни шагу. Стояла, словно загипнотизированная его спокойной интонацией и смелым открытым взглядом. Убедившись, что я остаюсь на месте, попав во власть его слов, он спросил: «А знаешь, что мне нужно?» Я, тихо, все еще не осмеливаясь оторвать от него глаз, покачала головой. Сердце тревожно сжалось. По всем законам жанра, сейчас я должна услышать какое-то откровение. «Мне нужна рядом правильная женщина», — не подвел меня Серж. «Красивая и умная». Его взгляд, устремленный мне прямо в душу, не оставлял никаких сомнений. «Конечно, он имеет в виду меня. Именно поэтому он заселился в этот отель. Да и все, что случилось до этого, не было случайностью. Вся эта поездка, яхта, экскурсия в пещеры. Ведь я догадывалась обо всем раньше. Моя женская интуиция не могла подвести. Я действительно нравилась Сержу». Однако сейчас его слова прозвучали так неожиданно, что я даже не нашлась, что сказать. Только опустила глаза, решившись разорвать ниточку, связавшую нас, и разрушить тем самым наваждение. Серж прошелся по комнате, словно тоже почувствовал освобождение от той цепи, которая сковывала нас последние несколько минут. «Мы с Александровичем начинаем новый проект», — продолжил он, так и не дождавшись от меня ответа. Я почувствовала, что его голос зазвучал по-другому, по-деловому. Передо мной теперь был не влюбленный юноша, а делец. Такой Серж был более привычен. «Предстоит много поездок по всему миру», — рассказывал он тем временем. «И мне нужна спутница. Такая, как ты». Он снова замолчал, и я, хотя и не смотрела на него, почувствовала на себе его взгляд, пронзительный, сильный и властный. Я все еще молчала. «Вернее, мне нужна ты», — закончил он. В комнате снова воцарилась тишина. Я поняла, что отмалчиваться больше невозможно. Но что мне ему сказать? Нравится ли мне Серж? Готова ли я стать той самой спутницей? Пока я была не готова ответить на этот вопрос. «А что, туземки тебе не подходят?» Попробовала я разрядить накалившуюся обстановку и выиграть время. «В каждой стране по красивой юной девушке. Это ведь здорово разнообразит рабочие будни». «На туземок у меня не будет времени», — хмыкнул он. «Этот проект самый крупный из всех, что у меня были до этого. И я собираюсь выжить из него все, так что мне будет не до этой ерунды». Я повернула голову в его сторону. В конце концов, не каждый день миллионеры делают мне такие предложения, должна же я видеть его лицо. Он поймал мой взгляд. «Хотя, если встретится кто-то достойный, я не буду отказывать себе в удовольствии», уточнил он, не отводя от меня своих карих глаз. Я не поверила своим ушам. Он что, открыто заявляет, что будет изменять мне, если я соглашусь стать его спутницей? Меня тут же бросило в жар. Я почувствовала, как мои щеки вспыхнули. По цвету они наверняка ничуть не уступали алому покрывалу, накинутому на диван в номере. Да уж, Серж умеет удивлять. От такой наглости я снова потеряла дар речи. Во второй раз за несколько минут. Все, на что я оказалась способна, это вдыхать, как рыбка, выброшенная на берег. Серж, кажется, наблюдал за мной с удовольствием. «Зато честно», — ответил он, ничуть не смутившись. «Ведь ты же это ценишь в отношениях». Он улыбнулся и стал, как две капли воды, похож на Мефистофеля, предлагающего продать душу. «Сама подумай», — продолжил он. «У тебя будет все: деньги, шмотки, что там еще девочкам надо. В конце концов, ты сможешь посмотреть мир. Это гораздо лучше, чем закопать себя в этой дыре». Он развел руками, словно призывая меня оценить скудность окружающей нас обстановки. Я потрясенно молчала. «А через год у тебя будет кругленькая сумма на счету», — также воодушевленно расписывал он. «Гарантирую, ее будет вполне достаточно, чтобы оплатить образование сестре и открыть собственное дело. Подумай, чего ты хочешь». Я хотела точно не этого. И если он готов через год произвести полный расчет, значит, потом я буду ему не нужна? «Через год?» — насмешливо произнесла я. «То есть ты считаешь, что за это время я тебе основательно надоем, и ты отправишь меня на пенсию с выходным пособием на руках?» Он опять не отвел взгляда. Интересно, ему хоть иногда бывает стыдно, или он не понимает, что своим торгом может действительно обидеть человека? «Скорее всего, через год все именно так и будет», — серьезно ответил Серж, не догадываясь о том, какую бурю вызывают у меня в душе его слова. «И обрати внимание, я снова предельно честен с тобой». Теперь уже он, не скрываясь, интересом разглядывал меня. Его взгляд свободно скользнул по ногам, прошелся по талии, подчеркнутой маленьким черным ремешком, и задержался на груди. Я почувствовала себя товаром на витрине, аппетитным кусочком мраморной говядины, к которой, роняя слюни, приценивается богатей-чревоугодник. «Если мне все понравится, мы всегда сможем продлить контракт», — наконец сказал Серж, удовлетворившись осмотром и снова уставившись мне в глаза. Я почувствовала, как к горлу подступил ком. Хотелось прикрыться, убежать и немедленно залезть в душ. Мне казалось, что от его взгляда я испачкалась, а каждое слово было словно еще один комок грязи, летящий прямо в меня. Молчание затягивалось. Сказать ему мне было нечего. Даже отказ с моей стороны выглядел бы как оправдание. «Извините, этот кусок мяса не продается». Серж истолковал мою неподвижность по-своему. Он подошел и, крепко обхватив за талию, прошептал: «Я помогу тебе принять решение». В следующий момент его губы впились в мои. Он действовал нагло и уверенно. Действительно, разве у товара спрашивают разрешение перед тем, как бросить его в тележку для продуктов?